Найдутся скептики, которые будут утверждать, что вечной любви между началами не может быть, что такая любовь – утопия. Конечно, с точки зрения человеческих отношений на земном плане, существования вечной любви нет и не может быть, ибо она может быть лишь между однородными организмами, но не между разнородными. Но даже и на земном плане существования есть вечная любовь человека к самому себе. Это особый аспект любви, который принимается как аксиомная истина, никем никогда не оспаривается и не вызывает никаких споров, разногласий или обменов мнениями. Нет человека, который утверждал бы, что он себя ненавидит. Если даже он это иногда и говорит, то такое утверждение не искренне, ибо противоречит природе всякого живого существа, для которого жизнь есть высшее благо. Это единственная вечная любовь человека к самому себе на земном плане существования начинается с момента появления человека на земле, не уменьшается и не прекращается до момента его смерти. Исходя и из той точки зрения, что родственная нам душа, слияние с которой есть цель нашей эволюции, есть мы сами, есть противоположная полярность нашей собственной сущности, становится ясным, что любовь между двумя родственными началами, которые суть одно, может быть только вечной, никогда не уменьшающейся и никогда не прекращающейся. Та любовь, которую испытывает к самому себе разобщенный и половинчатый человек, может быть лишь слабым отражением того глубокого и сильного чувства, которые испытывают друг другу два существа, сознающие и чувствующие себя одним цельным и нераздельным существом. Если бы такая любовь была временным явлением, то она потеряла бы всю свою силу и могущество, потеряла бы всю свою красоту и обаятельность. В космическом строительстве имеют значение лишь ценности вечные, но не приходящие. Вечная любовь возможна между родственными началами, вибрирующими на одну и ту же вибрацию. И есть вечная космическая ценность и тот могучий рычаг, которым развивается и поддерживается вечная жизнь мироздания. Любовь между началами не исчерпывает собой всего значения этого всеобъемлющего и великого понятия. Здесь говорилось о таком аспекте любви, который людьми наиболее искажен, наименее понят и наиболее нарушается. Истинная и глубокая любовь между мужским и женским началами не только не исключает всех прочих аспектов любви, но углубляет и расширяет все проявления этого великого чувства до беспредельности. Если понят и основной принцип и причина развития жизни в космосе, если понят и роль и значение человека в мироздании, то любовь к Богу и высшим существам, любовь к своему ближнему, любовь материнская и все прочие проявления этого великого чувства есть необходимое следствие, вытекающее из основы всякой любви, любви между началами. Начало, как уже сказано, есть сильнейшие магниты, поэтому любовь между мужским и женским началами есть действие притяжения разноименных и противоположных полюсов одного и того же когда-то разделенного магнита. Любовь к высшим существам есть притяжение большими магнитами малых магнитов. Любовь к своим детям есть тоже явление, но меньшей силы и меньшего значения. Любовь к своему ближнему есть притяжение однородных магнитов, но обладающих разными индивидуальными свойствами притяжения или отталкивания. Таким образом, мы видим, что любовь между началами есть особый аспект любви, отличающийся от прочих видов этого всеобъемлющего чувства и великого принципа, которым все живет, движется и существует.